Гарри даже не думал останавливаться на достигнутом. Ступифай. Он вновь запустил в архимага заклинание, но оно попало в Яксли. По крайней мере, зал перестали оглашать яростные маты пожирателя, от которых уши скатывались в трубочки. Достав свою волшебную палочку, я стояла и не знаю, что делать. С одной стороны, надо хватать Поттера и валить отсюда, с другой стороны, нужно поддержать его, ведь крестраж надо добыть. Затем я поняла, что нужно остановить Поттера от столь безумного шага, как атака древнего архимага. Хотела предупредить глупого мальчишку, чтобы он не нарывался. Древний архимаг, от которого в ужасе разлетаются дементоры, это ему не Волан-де-Морт, который всего лишь талантливый сирота-самоучка с куском души. Мало ли, на что способен такой монстр. «Гарри!» — воскликнула я. Внезапно архимаг пристально посмотрел на меня и с осуждением покачал головой. Он воскликнул: «Гермиона, а я ведь тебе помог, от зелий почистил». И я поняла, отчего его лицо мне столь знакомо. «Ну как? Неужели со мной в младшей школе учился архимаг? Он притворялся простым ребенком. Не может быть. А может, архимаг подменил оригинального Джона или вселил в его тело свою душу? Но тогда откуда он помнит, что мы учились вместе? Как он вообще узнал меня под оборотным зельем? Ничего не понимаю. Какая ты все-таки неблагодарная стерва. Даже родителей не пожалела, окончательно стерла им память. Ай-ай-ай, какая ты плохая девочка», — продолжил говорить Джон. «Что? Откуда он знает о моих родителях? Я не стерла им память, я же только заблокировала. Неужели он видел их? Блин, неужели я могла стереть им память? Не надо было использовать заклинание в первый раз сразу на родителях, надо было потренироваться на ком-нибудь. Ведь был же перед глазами пример ошибки в работе заклинания Обливейт, Гилдерой Локхарт, полностью лишившейся памяти. Да мало ли таких случаев. Что, Джон?» — удивленно спрашиваю парня, успев прокрутить в голове множество мыслей. «Это твой знакомый?» — спросил у меня Поттер и замер в нерешительности. В этот момент дементора затянуло в посох. После этого посох быстро подлетел к Джону, который схватил его правой рукой. Яксли и Амбридж с большой скоростью полетели в сторону Гарри. Поттер увернулся. А вот пожирателям не так повезло, они на большой скорости повстречались с полом и их знатно протащило дальше. Джон произнес что-то на том самом неизвестном языке, скорее всего, какое-то заклинание. Неподалеку от него появился полутораметровый черный круг, своим видом напоминающий черную дыру. И я наивно думала, что для бесполочковой магии необходимо зачитывать длинные заклинания. Но ведь Джон тогда в кафе использовал лишь целительские заклинания. А сейчас он активировал заклинание одним словом или короткой фразой, ничуть не медленней, чем палочкой. «Хер вам, а не крестраж. Адьос, амигос!» — выкрикнул Джон, после чего как пловец, прыгающий с тумбы в бассейн, прыгнул в черный круг, выставив перед собой посох наподобие копья. «Ступифай!» Гарри послал в Джона заклинание, но не попал, заклинание пришлось на то место, где парень стоял ранее. «Верни медальон!» — крикнул Поттер. «Нет, Гарри, стой!» — воскликнула я, понимая, что этому придурку хватит мозгов прыгнуть вслед за Джоном. И зачем древнему архимагу крестраж Волан-де-Морта? А судя по его словам, он знает, что медальон является крестражем. Может быть, Джон тоже хочет победить Волан-де-Морта, и у него есть свои более эффективные методы для этого. Ведь не зря же он попал в зал суда. Как понимаю, маг такой силы, если бы не захотел, то никогда не попался бы Аврорам. Ступифай. Гарри кинулся следом, посылая в Джона еще одно заклинание, которое попало по ноге, которое после этого окончательно скрылось в черном круге. «Стой, глупец!» — кникнула я Поттеру. «Не смей туда прыгать, бежим отсюда». Поттер меня не послушал. Он поступил в крайней степени импульсивно, прыгнул следом за Джоном, но черный круг исчез прямо перед носом Гарри, отчего он упал на пол и разбил свой тупой шрамированный лоб. Подбежав к Гарри, я подняла его на ноги, схватила за руку и потащила за собой на выход, чтобы сбежать из министерства. Интерлюдия, вторая часть, 1 сентября 1997 года. Волгоград, улица 7-й гвардейской дивизии, дом 2, 6-й этаж. Время 9:07. В большом кабинете руководителя собралось экстренное собрание, на котором присутствовали почти все работающие на этом этаже люди, кроме самых младших должностей наподобие обслуживающего персонала. Всех этих людей объединяла военная выправка и одинаковый взгляд, присущий сотрудникам силовых структур, пронизывающий, словно рентген. Еще стоит отметить тот факт, что все собравшиеся являлись волшебниками. На месте руководителя сидел мужчина с волевым пронзительным взглядом, худой, высокий, черноволосый, но при этом его лицо оказалось испещрено морщинами, хотя больше 50 лет ему не дашь. Он впервые оказался в этом кабинете. Судя по его поведению, является более важным чином, чем присутствующие. Мужчина же, который занимал это кресло ранее, которого подчиненные называли полковником, руководитель отделения ФСБ Волгоградской области по контролю за волшебниками, теперь сидел на месте рядом с подчиненными. «Вам есть что сказать?» Кинув грозный взгляд на полковника, спросил важный чиновник. Встав во весь рост по стойке смирно, полковник спросил: «Товарищ генерал, разрешите доложить?» «Докладывайте», позволил важный чиновник, который на самом деле оказался генералом. 3 недели назад покончил с собой заместитель губернатора области, начал докладывать полковник. Сотрудниками Могловской милиции было произведено расследование, в результате которого была обнаружена предсмертная записка странного содержания. 2 недели назад пришло заключение психиатров о том, что записка написана сумасшедшим. В тот же момент поступило сообщение о том, что 2 депутата городской думы и 1 депутат областной думы сошли с ума, после чего они были заключены в психиатрическое лечебное заведение. Наши сотрудники выехали проверить этих людей и обнаружили ментальные закладки, установленные не далее, чем 3 месяца назад. Негласное обследование административного аппарата показало, что аналогичные закладки установлены у всех занимающих важные посты сотрудников администрации. И что, ваши стиратели памяти не смогли снять какие-то ментальные закладки? Спросил генерал. По результатам было произведено расследование, продолжил полковник. Специалисты ментальной магии выдали заключение, что удаление или исправление закладок с вероятностью в 97% приведет к сумасшествию Моглов. Удалось выяснить, что за закладки. Нахмурился генерал. Полковник стоял перед начальником, вытянувшись в полный рост по стойке смирно. Он продолжил отвечать, только по косвенным признакам, поскольку закладки установлены на уровне подсознания и затерты заклинанием на уровне сознания. Предположительно, установки следующие: не брать взятки, не воровать, честно выполнять обязанности. Именно поэтому некоторые маглы в правительстве сошли с ума. Закладки вступили в конфликт с мировоззрением. Сошедшие с ума депутаты просто не представляли, как можно жить, не воруя. Предположительно, помощник губернатора покончил с собой по той же причине. Цитирую отрывок из его предсмертной записки. «Какая-то сволочь меня прокляла, я теперь не могу ничего сделать. Хочу перевести деньги с одного счета на другой, а рука дергается послать их вместо своего счета в благотворительные организации. Хочу украсть бюджетные деньги, но не могу. Взятку в руки суют, а я ее швыряю в лицо взяткодателю, а рука сама тянется к телефонной трубке для звонка в милицию. Так больше жить не могу». Тут на потолке ярким розовым светом засветился круг портального перехода. Ослепленным ярким светом людям предстала сюрреалистичная картина. На полу перед столом, за которым сидело множество волшебников, стоял немного более чем 2-метрового роста мужчина с гипертрофированной мускулатурой. Сзади у него можно различить 4 ангельских крыла, а над головой светится нимб. У данного представителя гуманоидов более длинные, чем у человека, заостренные на концах уши, в каждом из которых по три сережки гвоздика с небольшим рубином, уши слегка оттопырены в стороны. У ангела зачесанные назад волосы темно-каштанового цвета со свисающей спереди небольшой прядкой. На лице выделяются ярко-фиолетового цвета губы. Но что привлекает к данному существу внимание больше, чем крылья, так это странная одежда. На ангеле надеты обтягивающие шорты темно-синего цвета на подтяжках и очень сильно выделяется огромный гульфик, а может и не совсем он. На шее у него широкая тканевая лента темно-синего цвета с белой полосой по центру, с виду напоминающая ошейник с подвеской в виде красного сердечка. А на руках надеты полоски ткани темно-синего цвета, от которых складывается такое чувство, будто на ангеле была футболка, но ее только что сорвали, а рукава остались. На ногах у него обуты мощные шнурованные ботинки с высоким берцем. На левой руке у него татуировка в виде двух красных сердечек и надпись на английском языке «Love and Peace». С потолка донесся обезличенный голос. «Великий архангел Хапсиэль, эти люди погрязли во тьме и злобе. Молю тебя, подари им любовь, как ты это умеешь, верни этих магов к свету. Ах, какой добрый мальчик!» — воскликнул архангел жеманным голосом. «Конечно же, дядюшка Хапсиэль выполнит твою искреннюю молитву, во имя любви и мира». Ангел плавно поиграл грудными мышцами, чем приковал внимание всех присутствующих к своим соскам. Ангел встал в позу, сведя вместе ноги и прижав согнутые руки к туловищу, начал хаотично напрягать мышцы. Грудные мышцы завораживающе ходили вверх-вниз, зрачки волшебников двигались вслед за ними. Ангел играл бицепсом, трицепсом, у него переливались кубики пресса, мышцы на икрах и предплечья. От этого завораживающего зрелища все волшебники впали в полный ступор. «Мир и любовь, вот мой истинный завет», — тоненьким голосом пропел Хапсиэль. От этого зрелища глаза магов резко расширились, многие от изумления пораскрывали рты, а пара самых невыдержанных волшебников чуть не расстались с завтраком. Но никто даже не подумал о том, чтобы атаковать паранормального вторженца, настолько все были то ли ошарашены, то ли загипнотизированы. «Ах, какие вы милашки!» — умильно произнес Хапсиэль, при этом свел полусогнутые руки вперед, слегка наклонился и напряг всю мускулатуру. К тому же ангел улыбнулся широкой улыбкой прожженного садомита. Это зрелище пробрало до дрожи даже самых стойких оперативников. От напряжения у одного из оперативников не выдержали нервы, он достал волшебную палочку и послал в ангела парализующие заклинания. Следом за ним из ступора вышли остальные волшебники и стали посылать в Хапсиэля множество чар. Через некоторое время маги прекратили атаковать пришельца, кто-то разогнал пыль. Все стены в помещении уцелели, поскольку были усилены чарами. На все том же месте стоял извивающийся и ласкающий себя огромными ладонями ангел. «Ах, вы так хороши!» — с придыханием произнес он и начал играть мышцами еще активнее, отчего волшебников парализовало, они даже позабыли, как дышать. «Ах, ах, как хорошо!» Хапсиэль закинул руки за голову и томным голосом произнес: «Я больше не могу сдерживаться. Стреляйте, быстрее, непростительными проклятиями, все!» — паникующим голосом приказал генерал. Волшебники очнулись от окрика и начали палить заклятиями, которые они считали самыми страшными. В помещении засверкали ярко-зеленые лучи заклинания Авады Кедавра, в ангела летели невообразимо темные проклятия, доступ к которым официально имеют лишь сотрудники спецслужб, были слышны выкрики. Круция разложение, темное погребение обливеют и многие другие. Но несмотря на то, что почти все заклинания попали в цель, поскольку сложно промазать с нескольких метров, ангел только сильнее распалялся. Вокруг Хапсиэля возникло розовое сияние, повторяющее контуры тела, на которые принимались все заклинания. От попаданий крылатый лишь активнее начинал ласкать себя и сильнее извиваться, издавая при этом томные звуки. «Ах, а, да, да, детка, еще!» — стонал Хапсиэль под градом заклинаний. «Да, я торчу от этого. Как хорошо начинается наша дружба», — томным голосом сказал он, правую ладонь приложив к щеке, а палец левой руки поднеся к губам, которые сложил бантиком. «Я иду к вам, мои сладенькие. Да что это за монстр?» В панике выкрикнул один из волшебников. Маги попытались рвануть из помещения, но им это не удалось. Весь кабинет заволокло розовым полем, через которое никто не сумел пробиться. «Куда же вы, мои хорошие?» — приторным голосом спросил ангел. «Мы только начали нашу дружбу. Какие вы сладенькие. Хапсиэль научит вас любви». Хапсиэль схватил генерала и прижал к себе, после чего, от этого зрелища, из-за неуязвимости ангела и невозможности скрыться, волшебники запаниковали. Многие из них побледнели чуть ли не до цвета мела. Дальше начался кошмар для магов, привлекших внимание Хапсиэля. Этот ужас продолжался несколько дней. 4 сентября 1997 года. Москва. Улица Лубянка. В одном из кабинетов. В кабинете находились двое. Первый, мужчина, примерно 40 лет с коротко стриженными под расческу русыми волосами. Он надет в костюм черного цвета и белую рубашку без галстука. Он стоит перед столом руководителя. Хозяин кабинета, седой мужчина с военной выправкой, сидит за письменным столом и курит сигарету. Он надет в рубашку с закатанными рукавами, на руке красуются наградные часы, подаренные президентом. «Товарищ генерал, разрешите доложить?» — спросил стоящий мужчина. «Докладывай, полковник, что там с ЧП в Волгограде?» — дал отмашку генерал. На чердаке, над кабинетом руководителя отдела ФСБ по Волгоградской области по контролю за магами, обнаружена магическая фигура, — начал доклад полковник. «Здание в виде буквы П разделено на несколько корпусов, каждому из которых присвоен свой номер, но при этом у здания общий чердак. В одной части находятся госучреждения и арендуемые офисы, а с другой стороны расположено студенческое общежитие. Преступник проник на чердак через студенческое общежитие. Кто проник, установить не вышло, поскольку единственный возможный свидетель, вахтерша, погибла за 2 дня до происшествия, а магическая печать была начертана за неделю или ранее. Убийство?» — спросил генерал. «Эксперты считают, что смерть вахтерши наступила в результате естественных причин, старость. Следов чар, ядов и зелий не обнаружено. Других свидетелей не обнаружено, камер видеонаблюдения в округе нет», — доложился полковник. «Далее, по заключению специалистов, магическая фигура является печатью межмирового призыва. Печать заключена в накопительный рунный круг, который должен был аккумулировать ману из пространства. После накопления необходимого для активации уровня маны, печать должна была сработать. Печать нанесена не стандартно, а зеркально, то есть таким образом, чтобы призыв произошел не как обычно сверху печати, а вниз прямо в кабинет руководителя отделения. Хм, странно», — задумчиво протянул генерал. «Продолжай». «Пространство под ритуальный рисунок было расчищено вручную, то есть преступник попросту отмыл полы при помощи тряпки и воды. Руны, использованные в печати, по заверению экспертов, были древними еще во времена Вавилона. В современной рунной школе не используются, более того, давно утерян их смысл. А накопительный рунный круг является нестандартным. По заверениям экспертов, это чья-то личная разработка, работа как минимум мастера-ритуалиста. Вот он уже относится к современной школе магии, то есть рунный круг основан на более современных рунах, распространенных в Западной Европе. Эксперты предполагают, что это работа мастера как минимум в демонологии, ритуалистике и рунологии. Неподалеку от магической фигуры была нанесена рунная цепочка стандартного рунного варианта заклинания отвода глаз, рассчитанная на неодаренных людей. Эксперты установили, что это заклинание с вероятностью 90% принадлежит британской школе магии, но в последний раз подобное в Хогвартсе преподавали в 50-х годах, и то на факультативах. Также был идентифицирован рунный модуль, отвечающий за передачу аудиосообщения для призывной сущности. Эксперты утверждают, что аналогов этому заклинанию в мире не существует, более того, Оно является сложным рунным заклинанием, с наибольшей вероятностью основанным на специально разработанном языке программирования, то есть, если перевести эту рунную цепочку в виде программных команд ВВМ, то получится программа для воспроизведения аудиозаписи. «Маги, использующие ЭВМ?» – спросил шокированный генерал. «Это что-то новенькое. Я бы подумал в первую очередь на вражеские спецслужбы». Генерал задумался, сфокусировал взгляд на подчиненном. «Как вообще так вышло? Почему такая толпа волшебников с кучей артефактов, регистрирующих магическую активность, не смогли заметить творящиеся под их носом чары подобного уровня?» «Товарищ генерал, злоумышленник не использовал магию, он пользовался лишь артефактами», — ответил полковник. «Как я говорил ранее, преступник расчистил место обычным способом, как это бы сделал неодаренный. Все время, пока наносился чертеж, преступник жил прямо на чердаке, судя по оставшимся следам, в сундуке с расширенным пространством. Такие сундуки до сих пор популярны в Великобритании и у любителей старины. Всего злоумышленник провел на чердаке прямо над отделением около 4 суток. Опять Европа и снова Британия», — произнес генерал. «Неужели все следы ведут к ним?» «Подозрительно. Так, с этим разберемся позже, мне интересно другое. Не вижу объяснений, почему злоумышленника не обнаружили. Ведь для активации печати накапливалась мана, да еще в таких количествах, что ее невозможно собрать незаметно. Как выяснилось, вполне возможно, если использовать качественный накопитель», — продолжил доклад полковник. «Все обнаруженные вещества были отданы на экспертизу. Так вот, по докладу алхимиков и экспертов-химиков, для нанесения магических фигур была использована обычная масляная краска с добавлением измельченного до порошкового состояния философского камня». На этих словах у генерала задергался левый глаз. «Философский камень?» – спросил он с недоверием. «Философский камень, товарищ генерал. Философский камень». Левый глаз генерала задергался еще сильнее. «Так точно, товарищ генерал. Да ладно». Удивленно протянул генерал, после чего дрожащей рукой налил в стакан воды из графина, стоящего на столе, и выпил ее залпом. «Философский камень. Да, товарищ генерал», — кивнул полковник. «Какого хера?» — громко воскликнул генерал. «Перевести на подобную ерунду столь дорогую, точнее, бесценную вещь. Как такое может быть? Кому вообще такое в голову могло прийти? Неужели Фламель? Так. Он же сейчас вроде что-то мутит в Британии. Какого бы хрена он полез к нам, да еще в провинциальный город? Непонятно, что там по Фламелю». Полковник словно только и дожидался, когда возмущение генерала иссякнет. Он тут же произнес. «По докладу разведки, в 1992 году Фламель через Дамблдора пустил слух, будто его единственный философский камень уничтожен, что сам алхимик вместе с женой устали от жизни и они решили умереть. После этого чета Фламели залегла на дно. Вот жучкин сын, чтобы его черти драли, а лучше, чтобы сам Хапсель его на своем детородном органе вертел», — зло воскликнул генерал. «Мало он со Второй мировой намутил, опять что-то задумал, старый козел. Это же надо, такую ерунду придумать, что у волшебника, который прожил почти 700 лет и способен создать философский камень, этот булыжник будет всего один. Кто вообще в этот бред поверит? Если этот теракт его рук дело, то просто так спускать нельзя. Обыватели ведутся», — пожал плечами полковник. «Есть еще какие-то зацепки?» — спросил генерал. «До этого в Волгограде случилось ЧП. Группа неизвестных волшебников наложила мощные ментальные закладки на всю верхушку городской и областной администрации, в результате чего чиновники перестали воровать и стали честно исполнять свои обязанности», — полковник ухмыльнулся. «В результате этих действий сошли с ума 3 депутата и один из чиновников покончил жизнь самоубийством. По отчетам волгоградского отделения, за неделю до происшествия с призванным архангелом, то есть примерно в то же время, когда магическая фигура была нанесена, было зафиксировано использование международного порт-ключа, след которого уходит в Западную Европу. В результате занятости оперативников расследованием ЧП с ментальными закладками, выехать для отслеживания порт-ключа вовремя никто не сумел. Аналитики дают высокую вероятность связи между этими происшествиями. Скорее всего, чиновники были отвлекающим фактором, чтобы снизить вероятность обнаружения подготовки теракта. Так, а теперь перейдем к худшему. «Что там с потерями?» – спросил генерал. 73 волшебника ранены, трое убиты дружественным огнем», – произнес полковник, стараясь сохранить беспристрастное лицо. «Из раненых 46 человек принадлежат нашему ведомству, то есть половина сильных магов, которых мы смогли срочно перебросить в Волгоград. Один из наших пострадавших, генерал Ермолин, приехавший для контроля ситуации ЧП с администрацией, и полковник Иванов, главный по Волгоградскому отделению, плюс 7 оперативников Волгоградского отделения. Все остальные пострадавшие – архимаги из Совета архимагов и их помощники. По правилам, на случай подобного чрезвычайного происшествия магического характера архимаги были мобилизованы. Убитые волшебники из гражданских призывников являлись группой поддержки архимагов и погибли в результате конфликта нескольких архимагов, но в отчете написали «дружественный огонь». 67 волшебников имеют ранения внутренних органов, нанесенные архангелом. «Да говори прямо, отодрал их этот архангел, прямо в зад отодрал жестко и без смазки». Не выдержав, выкрикнул генерал и нервно закурил. «Извини, не сдержался. Продолжай. Все пострадавшие либо наши боевики, либо архимаги из Совета, в общем, те волшебники, которые наносили наибольший урон данному существу», — продолжил доклад полковник. «Остальные ранения были получены случайно или по вине самих магов. Всем участвовавшим в выдворении за пределы мира призывного существа были нанесены психологические травмы различной степени тяжести. По докладам психологов, всех пострадавших от действий Архангела сотрудников ФСБ необходимо отстранить от службы как минимум на год. Вероятность возвращения в строй раненых сотрудников через год не превышает 10% от отстраненного состава, слишком велики психологические травмы. У архимагов те же проблемы, но они на нас не работают. А может, это была ловушка, была рассчитана именно на архимагов», — предположил генерал. «Допустим, некто могущественный, имеющий доступ к философскому камню и знающий наши законы, по которым положено в подобной ситуации призывать на временную службу архимагов, решил отомстить своим обидчикам. При этом этот волшебник желал не уничтожить противников, а максимально сильно унизить. Кому могли насолить маги из Совета? Хм». Полковник задумался. «Да много кому. Многим из них уже за сотню, так что врагов у них много. Но если учесть все факторы, например, что этот некто долго готовил месть за старые обиды, имеет доступ к философскому камню, причем, может себе позволить его использовать таким варварским способом, владеет многими знаниями, то все сходится на Фламеле. Но этот старикашка всегда проворачивал все через третьих лиц. Последнее время он обделывал все дела через своего ученика Дамблдора». Тут генерал замер, словно пытаясь ухватить ускользающую мысль. «Но Дамблдор погиб в конце июня», — произнес полковник. «Вот оно», — воскликнул генерал. «Заметь, погиб при весьма странных обстоятельствах. Смотри, как все складно выходит. Дамблдор погибает в конце июня, а в июле у нас начинаются неприятности. Случайности не случайны, а их таковыми делают люди путем кропотливого труда. Интересно, как он мог выжить? Способов много. У него еще есть брат, Аберфорд», — предположил полковник. «Как вариант, Дамблдор мог переселить душу в другое тело. Или вместо Дамблдора захоронили гомункула, а Альбус принял эликсир из философского камня и снова молодой где-то ходит, творит гадости. Пу-пу-пум», — протянул генерал. «Дно. Днище полнейшее. Что с информацией про архангела? Множество обычных людей видели ангела и магический бой. Стиратели памяти просто не в силах изыскать всех. Информация ушла в прессу. Мы пустили разные слухи. Театральная постановка богатыми любителями, массовые галлюцинации, съемки фильма, испытание нового оружия, нашествие инопланетян. Если участие волшебников в этих событиях кое-как удалось прикрыть, то о пришествии ангела стало известно всему миру. В Волгоград со всего мира начались стекаться верующие паломники, гостиницы города переполнены, цены на аренду жилья стали выше, чем в столице. В России поднялась массовая истерия по поводу этой новости. В настоящий момент вера в Бога высока, как никогда, и все больше людей приходит в церкви. На всех углах в Волгограде появились лоточники, торгующие сувенирными фигурками в виде хапсиля. От произношения имени ангела-полковника явственно передернуло. Бр. Век бы его не видать. В мире в связи с этим также возросло число верующих. Что удивительно, до настоящего времени Волгоград считался городом с высокой криминогенной обстановкой, но в последнее время милиция и прокуратура стали очень эффективно работать, уже ликвидированы все известные банды. Все рэкетиры и множество мелких мошеннических группировок оперативно задерживаются. Раскрываемость преступлений по Волгограду за последний месяц выросла на 370%. Может, ментов тоже того. Генерал покрутил пальцем у виска. «Такая ситуация прорабатывается», — ответил полковник. «Но даже если и так, если это закладки тех же специалистов, то они неснимаемые». В двери кабинета постучали. «Войдите», — произнес генерал. В кабинет вошел парень примерно 30 лет с модельной прической, блондинистые волосы были зачесаны на бок. На нем надеты белая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей и черные брюки. «Товарищ генерал, товарищ полковник, разрешите доложить», — произнес вошедший. «Майор, не тяни кота за яйца, что там у тебя?» — спросил генерал. «Поступила новая информация по Волгограду», — сказал майор, отчего остальные двое мужчин подобрались. Следователи обнаружили, что год назад у них произошла ситуация с гибелью двух конвоиров. «Подробнее, майор», — скомандовал генерал. «И сначала». «Сначала так сначала», — ответил майор и начал рассказывать. «В общем, произошел бытовой конфликт. Соседи чего-то не поделили, двое взрослых напали на девушку с ребенком. 13-летний пацан применил к напавшим несколько смертельных заклинаний. Все бы замяли, но одно из заклинаний было непростительное». «Ну и что тут такого?» — спросил полковник. «Это же обычная бытовуха». «Товарищ полковник», — произнес майор, — «в принципе, ничего, только есть одно но, парень до этого волшебником не был. Проездом у этой семьи побывал мастер Ки из Кореи, который, по предположениям наших коллег, посоветовал парню литературу для саморазвития и, скорее всего, подогнал учителя. В итоге мальчишка, находясь на уровне сил скриба, уехал непонятно куда, а через месяц вернулся пусть слабый, но волшебник. Он смог применить аваду, используя жизненную силу, после чего очнулся в тюремной больнице. «Невероятно», — произнес генерал. «Подобное под силу разве что». Он замолк и задумался. «Даже затрудняюсь, кем надо быть, чтобы такое провернуть?» Он покачал головой. «Наши волгоградские коллеги решили, что там не обошлось без могущественного архимага, взявшего мальчишку в ученики», — продолжил говорить майор. «А мальчику даже суд не устроили. Оперативник взял показания, напоив пацана сывороткой правды, совет архимагов тут же отправил ребенка в Азкабан». «Что?» — воскликнул полковник. «Какого хрена?» Одновременно с полковником вырвалось у генерала. «Он же всего лишь пацан, да и понятно все там, самооборона от агрессивных маглов, в такой ситуации волшебнику дозволяются все средства. Ну, за применение авады могли бы и в нашу тюрьму посадить на пару лет, а потом отпустить. Маги из совета постоянно же со своими так делают в подобных ситуациях. Нахрена к демонам-то? Скорее всего, не стали вникать в ситуацию», — произнес полковник. «Для совета пацан никто, всего лишь слабый обретенный самоучка, которого даже в школу магии не взяли. Естественно, Раз он не из их круга, то и засудили на полную катушку. Это был риторический вопрос, криво улыбнувшись, произнес генерал. Майор, продолжай. Во время конвоирования заключенного из больницы в Азкабан конвоиры превысили полномочия, майор скривился. В общем, пацан был нетранспортабельный, сами понимаете, без праны, с магическим истощением, а они его стали заставлять идти. Когда он, что естественно, не смог пойти, то конвоиры начали мальчика жестоко избивать. Пацан начал молиться на шумерском языке. В общем, эти двое померли не самой лучшей смертью, успев испытать муки. «А что с мальчишкой?» – спросил полковник. «Умер в Азкабане почти год назад», – ответил майор. «Это все?» – спросил у майора генерал. «Так точно, товарищ генерал», – козырнул майор. «Свободен», – генерал отпустил молодого подчиненного. «Ну что скажешь, Иван Иванович, и давай уже, присаживайся. А что тут говорить, ясно же, что в связи с новой информацией вырисовывается интересная картина». Присев на стул, начал говорить полковник. «Сильный и умелый волшебник, иностранец, владеющий древними знаниями и умеющий создавать философский камень, берет в ученики Скриба. Начинает его активно обучать, проводит сложные ритуалы, а тут его ученика фактически ни за что кидают на прокорм дементорам. Если это Фламель, то во времена его молодости прибить могла было настолько же естественно, как почесать мотню. Вот и я так думаю», – произнес генерал. «Вот и мотив вырисовывается, за что месть. И заметь, под удар попали те, кто и должен был, ну и несколько десятков непричастных, но в разборках магов такого уровня даже удивительно, что не несколько тысяч. Накрыло почти всех архимагов из Совета и все отделение ФСБ в Волгограде. Все волшебники, которые участвовали в противостоянии Архангелу, запомнят случившееся на всю жизнь и еще не один год будут страдать от кошмаров. Очень тонко и метко. А что думаешь по дате? Ведь пацана нет уже почти год. Да что тут думать, если это Фламель, то он ждал, когда освободится исполнитель», — высказал свою точку зрения полковник. «Мы уже обсуждали Дамблдора. Что такой год для архимага?» «Да, дела. Кто-то заварил кашу, а нам расхлебывать», — кивнул своим мыслям генерал. «Ладно, иди, а мне еще с МВД разбираться». Подчиненный бросил на руководителя вопросительный взгляд. «Архангел. Да, конечно, опасно и вроде магия, но там были в основном насилие и уголовщина, а это относится к МВД. И вообще, ангелы, это не по нашей части, а по божественной. Хм». Генерал сделал задумчивый вид. «Кажется, был инцидент бытового насилия и явление божественного посланника, а это юрисдикция МВД и церкви». Оба мужчины начали громко смеяться. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.